ли пришла беда? Кто вам, скажите, поможет? Но через все года так много, и ты познаешь вдруг, счастье в общении с Богом, и ты познаешь вдруг, счастье в общении с Богом. Господь любя, руку к тебе протянет. Душу открой. Страдание Бог превращает в тьму силой своей в сияние. Бог превращает в тьму силой своей в сияние.